Слава нашему Господу! Слава Богу! За то, что мы поем, оно является реальностью нашей жизни. Аминь. Господь нас всегда помнит. И как-то я... Это было такое в моей жизни, в служении это вернее было. Когда я однажды собирался, стал молиться, куда мне поехать, это было время, когда у меня не было обязанности ехать. Я вообще мог никуда не ехать. Никем не был, ни за что не отвечал. Но если отвечал, то, ну, правда, очень часто ездил и конкретно, ну, и стал молиться. Но это было, правда, уже было время, когда я по области был. Чуть-чуть хотел обмануть вас. Проходит время, но все как-то сглаживается. Но, тем не менее, у меня всегда стоит на повестке дня первое. Куда, Господи, мне в первую очередь надо? Но уже потом по очереди. Я знаю, что у всех объехать надо, но есть первое. Ну, это, ну, я об этом не собирался говорить. Но, знаете, надо просматривать список. Давно не был и не хочется. Не хочется. Я думаю, а что я буду говорить? Я понимаю, пустая голова, нет, что мне там говорить будет. А вот здесь был полгода назад, но сюда надо. Я уже знаю, о чем там надо сказать будет. Вот так вот интересно бывает. Просто смотрю, вот мой перечень. Ну и стал молиться, Господи, куда? И я в той церкви еще не был ни разу. Первое было время, после избрания, я первый раз объезжал церковь. Вот туда, когда был Пинский район, могу назвать, какая-то была церковь Калауровичи. Сегодня, к сожалению, там уже только группа осталась. Ну и что интересно, стал я искать, нашел эти Калауровичи уже в процессе. Потом заехал в деревню, дома никак не могу найти. А он там где-то за домами сзади стоит, где-то, где сарай обычно ставят, там собираются. Пришел туда, там десяток человек. И я думаю, вот насколько Бог заботится о людях. Найти их трудно. Там пару человек всего, но именно вот туда поедет, вот туда надо. Не какое-то другое место. Не там, где две сотни, не там, где дом хороший, а вот именно вот туда надо. И когда мы сегодня пели, что ты обо мне заботишься, независимо от того, какой у меня возраст, независимо от того, в каком я дому живу, независимо от того, может быть, даже от состояния духовного, на благодарение Господу, что забота Его о нас видна, она повседневная, она реальная, она регулярная, потому что слава и благодарение Господу. Отнимите что-то одно из этого, что я перечислил, и уже будет какой-то недостаток. Но, конечно же, есть еще одно но. Бог часто посещает те церкви, которые желают этого, а которые безразличные. Да, тоже заботится, тоже посылает, но я смотрю гораздо реже, потому что у них желания нет. А 102-й псалом говорит, он наполняет благами желание твое, и обновляется подобно орлу юность твоя. Желание. Нет желания, некуда благо положить. Это как емкость, как корзина. Как место, куда Бог ложит свои блага. Это желание наше. Я сегодня, конечно, тоже благодарю Господа, что у вас тоже появилось желание, может быть, по приглашению прийти сюда на то место, чтобы послушать Слово Господне. Никто другое. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Он уже нас благословил. Он уже многое нам сказал. Но в этой жизни так много проблем. Так много приходится решать вопросов. Они самые различные, что сколько бы ни считали Слово Господне, оно нам нужно будет. Потому что оно единственное, которое может ответить на все наши вопросы и запросы. Поэтому я сегодня буду читать одно место Священного Писания, и я думаю, что-то не будет идти вразрез с тем, что только брат, что брат Виктор говорил. Но я читаю из книги пророка Михея, 6 глава, я 1 стих прочитаю, дальше буду читать с 5 стиха. Слушайте, что говорит Господь? Встань, судись перед горами, и холмы дослышат голос твой. Я пропускаю эти некоторые тексты, читаю с 5 стиха. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавицкий, и что отвечал Валаам, сын Виору, и что происходило от Щитима до Галгал, чтобы познать тебя праведные действия Господни. Говорит, народ мой, вспомни. И сегодня мы благодарим Бога, что мы не могли бы вспомнить, что происходило с народом израильским, если бы не было записано. Но сегодня ему Господь говорит, вспомни. Она говорит, а вы тоже просмотрите. Потому что это же не просто так. В первом стихе Господь сказал так, слушайте, что говорит Господь, встань, судись перед горами, и холмы дослышат голос твой. И дальше он обращает внимание на один отрезок пути. Вообще народ израильский прошел длительный путь, это 40 лет. Но я когда стал сказать, сколько у них станов было, у них я насчитал 41 стан. А стан это не остановка. Потом там мне надо было один вопрос разобрать. Я смотрю, что не совпадает одна глава с другой. Потом кажут, там еще кроме станов остановки были. Знаешь, что такое стан? Наверное, водители больше понимают. Говорят, остановка и стоянка есть. Вот есть остановка и есть стоянка. И это две разницы. Вот стоянка здесь, остановки не может быть здесь. И наоборот. Я до правил не знаю, потому я мог показаться таким человеком, неразумным, рассуждая о том, чего не знаю толком. Но я знаю, что эти две вещи есть. И вот когда Господь хотел говорить своим народам, хотел их чему-то научить. А вы знаете, сам говорят, лучше учиться на чужих ошибках, но, к сожалению, мы на них не учимся. А если и учимся, и серьезно, то на своих. Потому что мы говорим, то у него так получилось, а я умнее, а у меня не получится. У меня будет совсем что-то другое. Я вовремя остановиться могу, я вовремя замолчать могу, я вовремя могу, а потом, когда придется, могу. Доказывается, я не могу. Но надо было послушать, потому что да не делать то, не надеть на себя, что я смогу. Потому что бывает часто, начинаешь, хотя бы в разговор вступить. Вот вас кто-то выводит из себя, тянет за язык, тянет, вы молчите. Вы знаете, что ссора и кончится. А потом про решение. Скажу, больше говорить не буду. Но если уже начали говорить, покуда не выговорите, вы не можете остановиться. Этого никогда и ни с кем не бывало. Если хочешь молчать, то молчи, язык не в собой, куда не надо. Если только одно слово, все, не остановишься, однозначно. Уже получил власть другой хозяин над языком, и уже все, что надо и что не надо, выскажешь. Потому что не остановился вовремя, не подумал, что не могу остановиться. Ну, я вот только вот это скажу, и все. Было у вас такое? Было. А потом не остановишься трактора. Не то, что сам, да еще и десяток не остановит после этого, потому что уже какая-то чужая сила получила власть над языком. И вот когда Господь говорит к нам через слово, то Он говорит, вы обратите внимание на них, что у них было. И в данном случае Он говорит, вспомни, что происходило от Щитима до Галгал. Ну, конечно же. Если бы я не прочитал это, то я тоже не мог бы вспомнить все. А просто я вот это готовил. Я еще не вижу, что там происходило. А вы помните, что-то было какое-то промежуточное время. Уже давно-давно народ израильский вышел из Египта. Прошел некоторый путь. Не совсем долгий путь был. Но из Египта уже вышли. Для нас сегодня что означает? Что вот то, о чем я буду говорить, оно не относится к нашему покаянию. К тому дню, когда мы вышли из Египта. Это о каком-то другом периоде идет речь. Вот о некоторых днях прошли. Вы помните, что дьявол никогда не хотел дать народу Божьему свободно идти. Тогда в обетованную землю, а теперь в Царство Небесное не хочет. И когда царь, вот этот Валак, увидел, что этот народ идет и преград не знает, он сказал так, что он говорит, как волк поедает траву, так этот народ побеждает все народы. И он, значит, замыслил проклясть этот народ. Но когда Валаам, как пророк, обратился к Богу, то Господь ему говорит: я не на твоей стороне. Я не на твоей стороне. Не ходи, не проклинай. И в этот народ благословенный. Он приходит к Валааму и говорит: я не могу. Я не могу этого сделать. Потому что Господь его не проклинает. Он его благословляет. А тот ему пообещал много. Он пообещал ему заплатить за это. Я даром ты не будешь эту работу делать. А вы знаете, деньги всегда нужны были людям. Вот иногда даже и лишнее. Но сколько не давай, говорит, эту ненасытимость. У ненасытимости две дочери. Давай и давай. А деньги тоже. Давай и давай. И чем им больше есть, тем больше тратим. И все время не хватать будет. И когда Валаак его опять попросил: ну, я же тебе заплачу. Он опять идет молиться. Господи, опять разреши. И вот интересно, Господь говорит: иди. Иди. Ну, только знай. Будешь говорить то, что я тебе скажу. Иди, уже идет. Господь посылает ангела навстречу. Помните, там ему ослица ногу прижала к стене. Там они разбирали что-то. Ничего не получилось. Валаак его прогнал, Валаама. Но сказал, он его благословлял, сказал: я тебе пригласил проклять, а ты мне уже третий раз благословляешь. Говорит: беги в свою землю, говорит, я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя этой чести моей. Но ему очень хотелось, дьявол не переставал думать, что делать. Вот не получается через пророка. Он позже учит: ты научи их в грех вести. Научи их вести в грех. И когда, значит, они зайдут в грех, тогда Бог сам с ними разберется. Не надо будет себе и проклинать. И он научил это делать. Это уже впоследствии мы видим. Говорит, уже в Новом Завете, в посланиях написано, он научил вести усобно сынов Израилевых. И вот это время, когда он научил, они поддались на эту удочку. Это щитим. Это те времена нашей жизни, когда мы начали идти очень хорошо, а потом где-то кто-то повлиял на нас, где-то достиг до нашего сердца, где-то мы не сбодрствовали, где-то сделали не то, что надо, и оказались во грехе. Это щитим. Это не начало выхода из земли египетской. Это вот, может быть, сегодня кого-то щитим какой-то есть. Может, вам его устроил ваш муж. Когда вы не выдержали и сделали то, что не хотели делать. Может быть, что-то было месяц назад у вас произошло, и вы до сегодняшнего дня в этом щитиме находитесь. Может быть, вот эти может быть, это то, что мы называем временная неудача. Это то, что сегодня держит на месте. И я сегодня читаю, потому что здесь я взял это место, вспомню, что происходило. От щитима до Голга. А вот две точки. Одна щитим. Я обращаю на нее внимание. Так бывает в жизни христиан. И жил, это книга чисел, 25 глава, 1-й, 15 стих. Еще читать не буду, но что-то прочитаю. И жил Израиль в щитиме, и начал народ блудодействовать с дочерами Моава. Вот дьявол пытался что сделать, и начал через блуд. Вы, наверное, сегодня слабо представляете, сколько блуда сегодня кроется. А я это знаю, потому что уже почти 30 тысяч людей прошло от убийства и больше. Вы не представляете, насколько это сильное поражение. Я старый человек. Прошлое. Старый человек. А куда повернулся, кругом беда. Прошлое. Ладно. Там блуд какой-то был. Но когда уже христиане, когда стали на путь спасения, и его много, вот о чем сегодня сердце болит. И я просто об этом распространяться не хочу, но просто вот взят пример, значит, как дьявол, через что он взял в плен этот народ, через что Господь прогневался на них. И жил Израиль в щитиме, и начал народ блудодействовать с дочерами Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих. И ел народ жертвы их и клялся богам их. И прилепился Израиль к Валфигору. И воспламенился гнев Господень на Израиля. Вот на что рассчитывал дьявол. Вот чему он научил пророка Валаама. Я думаю, ему заплатили за это, что он научил. Написано, он выжбил мзду неправедно, сказал, я этого не могу делать, но я вас научу, что делать надо. И вот этот совет, ты мне заплати, я тебе дам совет. И уже не я буду делать, уже Бог будет уничтожать их. И вы знаете, здесь так и написано. И воспламенился гнев Господень на Израиле. И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их Господа перед солнцем. И отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилеву, убейте каждого людей своих, прилепивших к Валфигору. Конечно, сегодня никто убивать не будет. Но первым, кто на обозрение, на позор подвергается, если в церкви блуд, если в церкви что-то обнаружилось? Начальник, пастор. Прежде всего, это у него в церкви. Это у него так случилось. Это у него вот так. Я не эту тему сегодня буду затрагивать. Мне есть более важная тема. Потому что Господь говорил, должен был кто-то возревновать об этом. Чтобы Господь начал истреблять. И тогда восстал Финеес, сын Елизара, помните? Он возревновал, вошел в эту спальню. Вы представляете, насколько грех порабатил людей? Люди плакали. Воспламенился гнев Израиля, знают за что, и вдруг обнаруживают, идет один молодой человек и ведет женщину в спальню. Потеряли всякие тормоза, потеряли всякий рассудок. И тут воспламенился гнев одного из священников. Финеесин взял копье, пошел туда и поразил. И гнев Господень остановился. Говорит, он возревновал по мне, я остановил это беззаконие. А теперь будем двигаться вперед. Потому что когда горит гнев Господень, когда нет заступников, то гнев Господень и поражает, и истребляет. А как сегодня важно, чтобы в церкви были те заступники, молитвенники, которые могли бы заступиться, видя то, что происходит.